не скрипел. В Сибири наблюдал технологический бум. В сортире котейка странный звук издавал. Серый котейка вливал огурцом. Было все лаем под лицом. Всю ночь на помойке мусор горел. Май сатанел. Под утро из тучи дождик попер. Отчаянно вспотел Егор. Глобальные вещи тужились в мозгу. Пальцы назли в бороде. Женя Колесов перебрался в Москву. Федя Фомин получил пизды. Я в это время песенки орал. Передонов умирал. Давал медикам будто прокат. В Австралии есть такой зверек, вамбат. Кастанеда об этом ничего не писал. Серый котейка в ботинок ссал. Серый котейка в ботинок ссал.